Глава восьмая. «Какой еще торт? Ты же не ешь сладкое». Муж искоса смотрит на меня. Я решила измениться. «Измениться или изменить?» — выдает он. «Что? Ты серьезно? Лучшая защита — это нападение, как я понимаю?» «Никто ни на кого не нападает. Накрой лучше на стол, я устал. Есть что-то, кроме торта?» «Позавчерашняя лазанья. Разогреть?» — спрашиваю невинно. «А что ж не прошлогоднее-то?» — ворчит. «Так будешь или нет? Готовить на ночь глядя не хочу. Этой ночью я почти не спала. С трудом подавляю зевок». «То-то и надумала всякой фигни насчет изменить жизнь. И не только, видимо, жизнь. Тебе не кажется, что эта блузка слишком просвечивается?» «А тебе не кажется, что ты ко мне придираешься?» Парирую в ответ. «Блузка у меня самая ни на есть скромная. Я пока еще в своем уме, чтобы к бабушке Земфире пойти в чем-то непотребном. Да и нет у меня откровенных вещей в гардеробе, будем честны. Значит, Рус действительно придирается». «С кем ты общалась весь день? Кто тебе мозги промыл? А, жена? Я же чувствую чье-то влияние, вот не пойму. Новая подруга завелась?» «Что-то вроде того». «Я же все равно узнаю». «Да ради бога, Руслан, мне скрывать нечего». «Ладно, давай свою лазанью, но завтра будь добра приготовить хинкал». «Ты не в ресторане, мой дорогой муж. Напоминаю ему. Заказы не принимаю. Что приготовлю, то и будешь есть». Брови Руслана взлетают вверх. «Кажется, я сейчас напрошусь на люлей». Почувствовала смелость, спасибо Земфире Тимуровне. «Только мужа злить тоже не стоит, но меня уже понесло так, что не остановить». «А зубки показываешь из-за моего отказа или из-за Катьки? Что у тебя на уме, Алана?» «Все отлично, приятного тебе аппетита». Ставлю перед ним тарелку, которую достала из микроволновки. Я пойду посплю. Не дожидаясь ответа, скрываюсь в спальне. Ох, нажалуется отцу за мой длинный язык. Ох, и попадет мне от родителей, если узнает, как разговариваю с мужем. Принимаю душ и ложусь в постель, будучи уверенной, что и этой ночью муж заночует на диване. Но он приходит в супружескую спальню. Раздевается, ложится, проверяет, сплю ли я, заглянув мне в лицо. Вижу его сквозь неплотно сомкнутые ресницы и раздумываю, стоит ли просыпаться. Вдруг он хочет продолжить ссору? Тогда не хочу. Неожиданно мой телефон на тумбочке подает признаки жизни. Кто бы это ни был, не хочу смотреть сообщение. Утром прочитаю. Наверняка очередной магазинный спам. Руслан тянется через меня и берет в руки мой телефон. Через секунду включается ночник, и мне в спину прилетает несильный тычок. «Ты охренела?» «Ты чего?» Сонно моргаю ресницами. «Тебе тут любовник пишет». «Какой еще любовник? Ты о чем?» Рус швыряет на постель телефон и вскакивает с кровати, принимаясь нарезать круги по комнате. Беру в руки смартфон и читаю. «Сладко сегодня было с тобой, милая. Завтра поговорим?» «Да ведь это кто-то ошибся номером!» Вскликиваю, сразу все поняв. «Перезвони, убедись сам, прежде чем наезжать на меня». Злой Руслан хватает телефон и делает дозвон на незнакомый номер, но трубку никто не берет. «Не отвечает», — цедит муж. «Перезвоним позже». «А может, вы договорились, что если поступит звонок, то трубку чтобы не брал, а?» «Хватит, ни с кем я ни о чем не договаривалась». «Торт, было сладко с тобой. Удивительное совпадение, да? С кем ты была? Отвечай. Все равно ведь узнаю и убью его нахер. Так хочешь развестись, что хахаля себе завела?» «Сначала разберись, потом обвиняй». Выпаливаю с обидой. Рус хватает подушку и выходит из спальни. Мне становится горько до слез. Да что с нами происходит вообще? Будет ли когда-нибудь счастье в нашей семье? Или все реально идет к разводу? Завтра бабушка Земфира скажет ему правду, что я была у нее в гостях. И ему станет стыдно, что заподозрил меня в измене. Меня в измене? Это просто сюр какой-то. Перезваниваю сама на тот номер, а потом пишу: «Кто вы?» Ответа не следует. Значит, люди поняли свою ошибку и не стали отвечать. А мы поссорились на ровном месте из-за недоверия. Вообще, Руслан впервые устроил мне сцену ревности и о моей измене заговорил. Как ему вообще такое могло прийти в голову? Ведь мне не нужен другой, никто, кроме него. Я не хочу никого, кроме него. Разве он этого не понимает? Утром чувствую себя виноватой, хотя никакого любовника у меня и в помине не существует. Встаю, чтобы приготовить мужу вкусный завтрак, но он игнорирует еду, ограничившись только кофе. Мои попытки с ним заговорить не увенчиваются успехом. Руслан уходит на работу. «Ты красивая, Алана. Увидев тебя, я сразу понял, что пропал. Встретимся?» Прилетает сообщение с того же номера. «Что это? Кто это? Он назвал меня по имени, значит, это точно не ошибка, а чья-то злая шутка. Не пиши мне. Кто бы ты ни был, ты мне не интересен. Я замужем и очень люблю своего мужа. Отправляю ответ и блокирую неизвестный номер».